Глава 23. Несущая смерть. Сразу в дом мы не торопились. Пунктом назначения выбрали город. Конечно, виноградники ближе. Но, учитывая охрану, нанятую самой Катариной, рискованно появляться так близко и топтаться там, вызывая подозрения. «Первое, что мы должны сделать, это убрать из дома Виктора», сказала я, глядя на Адама. «Дианы ведь там нет?» «Почему сразу Виктора?» — спокойно спросил Адам. «Он твой отец. Он осознавал риск, когда соглашался помогать. А вот другие люди ничего не подозревали. Прислуга, секретарь, работники виноградника. Разве они не заслужили спасения?» «Твой отец согласился нам помочь ради тебя!» — зло бросила я. «Неужели это непонятно?» Он же первый, кому Катарина попытается причинить вред, просто потому, что она знает, чей он родственник, и что наибольшую боль принесет именно его смерть. Поэтому оставь свои ценные комментарии при себе, Адам, и не выставляй все так, словно об остальных я забыла. «Не заводись так, Альмар», — встряла Ника. «Виктор же без кольца ходит, забыла? Значит, он есть в будущем и переживет этот день. Я права?» Обратилась она уже к Адаму. Он молча кивнул. Можно было сразу так и сказать. «Нельзя!» — опять пояснила Ника, демонстративно закатив глаза. «И почему именно ты у нас считаешься самой сообразительной? Напомни...» «Адам прав», — согласился вдруг Олли. «Люди в доме не заслужили стать случайными жертвами Катарины. Ну как мы отделим одних от других?» Воин похлопал парня по плечу. «Не так уж это и сложно, малыш Молли. Кудрявая боится, что у Катарины могут быть артефакты против моей магии. Это раз. Действуют они в закрытом пространстве. Это два. На улице им не за что зацепиться, даже если они закопаны где-то на подготовленной территории. Каков шанс, что я окажусь именно там? Да и откуда бы у нашей убийственной Катарины такие запасы? В общем, мысль понятна. Не стоит заходить в дом. Лучше выманить всех на улицу». С этими словами он посмотрел на меня и подмигнул. К сожалению, я очень быстро поняла, на что он намекает. «Хочешь поджечь дом? Спятил? Злишься, что я украл твой план?» «Мой провальный план!» — терпеливо напомнила я. «Если успел забыть, то мы тогда с трудом выбрались. И если бы не Катарина, кто знает, где бы я оказалась. И парень, ради которого все затевалось, все равно погиб». «Потому что рядом не было меня!» — самодовольно изрек он. Видно, что воину не терпелось уже начать охоту на Катарину. У него даже глаза заблестели. Наконец-то можно развернуться по полной программе, расправить магические крылья. Но мне такой его настрой нравился все меньше и меньше. «В доме много людей, Арактийский!» Вдруг на моей стороне оказалась Ника. И я точно видела пожилую бабушку, работающую на кухне. «Предлагаешь устроить ей испытания на старости лет? Хотя вот она точно сгорит заживо, не доковыляет до выхода. А еще там есть...» «Понял твою мысль, змеиника», — перебил Мартин с самым хитрым видом. Его пальцы быстро шевельнулись. Я даже не успела разглядеть это движение, но в тот же миг вокруг Ники разгорелось пламя. Остальные по инерции отшатнулись в сторону. Только Адам никуда не торопился. Глаза Ники расширились от неожиданности, но сказать она ничего не успела. Ее опередил Адам. «Не пугайся, это подделка». Пламя тем временем охватило Нику полностью, перекинулось на волосы. У Адама тоже горел рукав. Он смотрел на это с едва заметной усмешкой. Ника тоже расслабилась, трогала себя за волосы и пыталась сбить огонь. Олли пришел ей на помощь. Вместе они потушили Нике волосы, уже смеясь. Загорелся сам Олли, а потом и раз. Пламя распространялось быстро. «Слишком холодная, не пойдет», — сказал Адам. «Катарина горела по-настоящему. Она распознает подделку», — подтвердила я, не кстати вспомнив, как мы вместе бежали по заброшенному дому и задыхались. Воздух был раскаленным до предела, все тело жгло. Мартин улыбнулся и взял мою руку, развернул ее ладонью наверх и вырастил новый огненный шар. Он сжег кожу, я с трудом подавила желание одернуть руку. Уже больше похоже на настоящий огонь. Если его будет много вокруг, если тот самый пресловутый эффект неожиданности подействует, тогда план воина сработает. «Или у кого-то есть идея понадежнее», — уточнил он. «Нет, пожалуй, это лучшее, что можно придумать за столь короткий срок. Входить в дом нельзя, значит, надо выманить всех обитателей». Воин рассуждал правильно. На улице проще разобраться, кто свой, а кто чужак. Чужаки ведь будут защищать Катарину, им за это платят. И на улице легче защитить остальных людей от страшного дара Катарины. Главное, чтобы пламя воина смогло обмануть. Катарина может появиться с другой стороны, поэтому нам придется разделиться. Еще во дворце Рас раздал нам артефакты с магией, с достаточным ее количеством, чтобы остановить человека простым заклинанием и продержать его достаточно долго, до прихода Мартина, которому артефакты ни к чему. Все зависело от Мартина. К дому мы подбирались с торца. Пришлось обходить полностью все виноградники. Дороги там не было, только высокие заросли. Мартин, как мог, облегчал путь, но одновременно старался не выдать наше приближение. А ну-ка, кто в окно выглянет? Сама Катарина, например. Ее надо обездвижить, в который раз повторила я Мартину. «Это чтобы она не двигалась, да?» — уточнил он с серьезным видом. «Давай на время забудем о шутках, хорошо? Я беспокоюсь. А что, если она сможет до тебя добраться?» «Несмотря ни на что. Вырвется, например, когда ее остановит кто-то другой. Коснется тебя и... магия останется, но ты рассудок потеряешь. Что тогда, Мартин? Это намного страшнее, чем сама Катарина и ее дар. Никто не сможет защититься от тебя». «Значит, беспокоишься ты совсем не за меня?» «Прости. За тебя больше всех, конечно, но... пообещай мне, что бы ни происходило вокруг, ты в первую очередь будешь думать о себе, своей безопасности и о том, как обезвредить Катарину». «Не нравятся мне такие обещания». «Но ты все равно пообещай», — уперлась я, глядя ему в глаза. «Прошу». Мартин улыбнулся и отвел взгляд. «Буду думать о себе», — подозрительно легко согласился он. «А вот действовать по обстоятельствам. Извини, Альмар, но больше никаких обещаний ты с меня не стрясешь». «Тогда...» Я остановилась, притянула его к себе ближе и зашептала. «Тогда сделай кое-что для меня. Ника должна остаться в стороне. У нее уже нет дара. У нее мое лицо. Достаточно испытаний для одного человека». «У нее ведь есть будущее». «Знаю. Может, поэтому и есть?» «Не лучше ли вам тогда обеим остаться?» — ожидаемо предложил Мартин, вряд ли веря в положительный ответ. Поняв, что его точно не будет, он вздохнул и сдался. «Ладно, но ты встанешь там, где крыло слуг. Будешь их встречать. И никакой Катарины поблизости». «Хорошо». Он тяжело вздохнул, отошел от меня и повысил голос. «Эй, Змеиника! Срочно надо кое-что обсудить! Мне тут Адам на днях выдал странную фразу. Срочно нужен перевод». «Да, прямо сейчас!» Болтая таким образом, он добрался до Ники и взял ее за руку. Осторожно, так, что она и понять ничего не успела. Повернулась к Мартину с некоторым удивлением и начала оседать на землю. «Устала, бедняжка», — пояснил Мартин для остальных. «Оставим ее здесь». «Спасибо», — прошептала я одними губами и заметила, что Арастан поступил так же, поблагодарил Мартина. Мы оставили Нику в мягкой траве и вскоре вышли к дому. Выманить Катарину, обезвредить в первую очередь ее, затем ее людей. Не позволить наемникам причинить кому-либо вред. «Все готовы?» — уточнил Мартин. «Все. Мы разошлись по местам. Адам занял позицию главного выхода. Оттуда появится наибольшее количество людей. Поэтому с ним остался Олли. Напротив больших окон гостиной. Воин готовился принимать Катарину. Пусть она и могла появиться с любой стороны. Наверняка будет прыгать из окна своей комнаты. Ее темная макушка мелькала в этом окне. Я, как и обещала, заняла место у черного входа, а Расу достался торец дома. Так и к Нике ближе. Сердце учащенно забилось от волнения. Началось. Огонь полз со стороны Мартина, но быстро охватил весь дом. Языки пламени беспрепятственно попали внутрь. Они ползли по дому, забирая все выше и выше. От дома веяло жаром. Теперь я верила, что огонь настоящий. Пугал он даже больше, потому что распространялся со страшной скоростью. Он поглотил все внутри. У дома достаточно большие окна, чтобы это видеть. Задняя дверь распахнулась. Оттуда повалили люди. Кого-то я видела впервые, кого-то уже встречала. Я повторяла, что все будет хорошо, не стоит паниковать, и пыталась отыскать красивое лицо, несущей смерть Катарины. Но она так и не появилась. Арастан, которого я отлично видела, тоже покачал головой. Арас должен был видеть Мартина и Адама, значит, Катарина не покинула дом. А наше время вышло. Огонь уже давно опутал весь дом, напугал людей. Все выбежали на улицу, но не появлялось характерной черноты, запаха, разрушений, в конце концов. Скоро паника уляжется, и люди заподозрят неладное. Они уже. Я видела взгляды некоторых мужчин. Та самая охрана, нанятая Катариной. Наемники. Им положено быстрее брать себя в руки, и они с этой задачей справились. Почуяли подвох. Почувствовав мой взгляд, они пошли в мою сторону. К этому я готова. Могу задержать их на короткий срок. Люди вокруг шумно перешептывались, не понимая, что происходит. Никто не замечал, как изменилась обстановка на улице, что там стало опаснее, чем внутри горящего дома. Людской гул стал громче, когда огонь исчез так же резко, как и появился, не оставив за собой ни дыма, ни следов копоти, словно все случившееся массовое помутнение рассудка. Исчезнувший огонь напугал людей едва ли не больше, чем пылающий. «Вот это чудеса чудесные!» — ахнула за спиной женщина. «Магия это, дурында!» — зашипела другая. «Я слыхивала, что гости хозяйские не простые, а золотые, одаренные они. Вот и намагичили нам тут неприятностей полон рот. Разве ж так можно, чтобы огонь не горел? Сроду не слыхала о подобном. Думай лучше, что у тебя сгорело. Но огонь же того не горел. Да и вообще, с чего ты взяла, что это гости виновны? Они вроде тихонькие были, спокойные, подругу пропавшую искали. Может, это тот демон, явившийся в огне?» «Тихо ты!» — прикрикнула на подругу женщина. «А то кто услышит?» «Но ведь это правда был демон! Я видела своими глазами, вот как сейчас! Появился из ниоткуда и не горел. Ничего не боялся, шел против толпы. Ох, демон был демон! Я перед всеми богами готова за слова свои ответить. И не шикай на меня!» Голоса все нарастали. И вскоре шепот смешался в единый гул. Не разобрать, кто о чем говорит. А наемники все так же двигались в мою сторону. Медленно, но верно, решая на ходу, как быть. Они знали меня в лицо. Поняли, что я замешана. что они раскрыты. И судя по тому, что Мартин отвлекся от дома, у него тоже что-то происходило. Я бросила быстрый взгляд на Арастана, но он опять покачал головой. Мартин занимался наемниками, а не Катариной. Она до сих пор не вышла. Решила сгореть заживо? Или она ушла другим путем? Порталом? Такой вариант мы не предусмотрели. То есть о домашнем портале никто не забыл, но он был в кабинете Виктора. Слишком далеко от мест, где обитала Катарина. Можно сгореть сотню раз по дороге и выйти на улицу намного проще. Зачем рисковать? Я резко обернулась, пытаясь найти собеседниц, которых слышала. Но задняя дверь вела на кухню. Оттуда появилось слишком много женщин. «Кто видел демона в огне?» — спросила громко. Ответом мне стала тишина. Все резко перестали шептаться. Паниковали и волновались тоже все одинаково. И взгляды все чаще падали мне за спину. Не было нужды оборачиваться, чтобы понять. Толпу потихоньку берут в тиски. Из-за меня. Потому я сделала единственное, что в тот момент пришло в голову. Резко рванула вперед, в сторону дома. Там добралась до портала и нырнула в арку, зная, что окажусь там, куда направилась Катарина Сивская. И надеясь, что воин и остальные, разобравшись с наемниками, пойдут за мной. Оказалось, я совсем не там, где ожидала. В лицо ударил сильный ветер, едва не сбив с ног. Вокруг туман и густые облака, и темная тень впереди. Как всегда, скала Таната не давала заблудиться. Портал привел в то место, откуда мы совсем недавно спасали Нику. Новый порыв ветра заставил отшатнуться. Я устояла на ногах, схватившись за арку портала. Туман впереди постоянно двигался. Я видела вдали две мелькающие фигуры. Они то утопали в густой белизне, то появлялись вновь. Но из-за ветра я не могла разобрать голосов. Одна из фигур лежала на земле, а вторая возвышалась над ней победителем. Кое-как отлепив себя от арки, я пошла вперед. Ветер нещадно дул и в лицо, и в спину одновременно. Меня мотало из стороны в сторону. Погода в горах бывает и такой, никого не щадит. И неважно, зима это или лето. Я подобралась ближе к скалам, идти стало легче. И, наконец, увидела людей. Катарина и Алекс. На земле лежала Катарина. Вдруг Алекс подошел к ней ближе и наклонился. Катарина отползла назад. Алекс шагнул вперед и взял девушку за руку. Мучительно медленно он стянул с нее сначала одну перчатку, а потом и другую. Я видела, как Катарина изо всех сил пыталась поднять руку, но у нее ничего не получалось. Затем Алекс разогнулся и вдруг повернулся в мою сторону. Он заметил меня, а за ним и Катарина. Теперь они оба ждали моего приближения. У меня не осталось выбора, кроме как на самом деле выйти. Дело в том, что порталом я воспользоваться уже не смогу. Значит, путь побега отрезан. Необходимо потянуть время. Я не боялась. У меня все еще был с собой артефакт с магией для удержания Катарины, и я собиралась им воспользоваться. Ни к чему держать ее. Ни к чему держать Алекса. Мне надо их просто обезвредить. Пары камней для этого вполне достаточно. Выбрать момент и ударить. Вот и все, что требуется. «Я заметил, как портал светился», — сообщил Алекс, как только я подошла ближе. «Думаю, кто это к нам пожаловал?» «Что здесь происходит?» Я посмотрела на лежащую внизу Катарину. Даже так, в испачканном платье, со спутанными волосами и валяясь в траве, она невероятным образом выглядела как победительница. Уверена в себе до последнего. Ни капли страдания и жалости к себе. Настоящая королева. «Мы разговариваем», — ответил Алекс. «А точнее, уже поговорили и даже пришли к соглашению. Поэтому не вижу смысла тратить время. Оно у меня драгоценное. За мной кто только не следит. Трудно найти возможности для хобби в таких условиях. «А у меня еще есть планы!» И он заговорщицки подмигнул Катарине. «Что за планы?» Алекс рассмеялся и покачал головой, но сказать ничего не успел. В спину ему прилетел огромный булыжник. Брата пронесло по инерции вперед, он свалился на землю неподалеку от Катарины. От второго камня Алекс ловко увернулся. Третий растворился перед ним в воздухе. Четвертый сменил траекторию полета и полетел уже в меня. Я едва успела увернуться. Все случилось слишком быстро. Катарина отползла в сторону, но не пыталась подняться. Алекс вытянул перед собой руку. «Эй, достаточно! Эффект неожиданности случился. Ты молодец. Но стоило метить в голову. Тогда у тебя мог быть шанс». Он встал на ноги и деловито отряхнулся. Его лицо стало пугающей маской. Уже никакого веселья. Только черные глаза, за которые его не раз называли демоном. Он демон и есть. «Знаешь что, сестричка, ты испортила мне настроение, поэтому я не возьму тебя с собой. Думал показать тебе новый мир и цену вступления в него, но ты не заслужила. Счастливо оставаться с убийцей и не трать магию, пытаясь ударить брата в спину. Лучше прибереги ее для защиты». Он ушел. Мы с Катариной остались вдвоем в месте, из которого нет выхода.